«Впечатляет!» — перевела дыхание Елена. «Митя, у меня просто голова пошла кругом. Как будто отец Бартоломей заглянул в мою память. Это таинственное красное свечение. Чтобы еще больше тебя впечатлить, поделюсь одним наблюдением. Помнишь, как сумасшедший Линдон предлагала нам посмотреть, не светится ли что-нибудь внутри черной вазы? Ты послушно всматривала стекло, а я в это время заметил кое-что другое. Что же? Клеймо мастера. К-К. Двойное К. Клаус Клюгер? Может быть. Или Курт Крайсман, или Конрад Кюхельгартен, или кто-нибудь еще из известных или малоизвестных мастеров. Далеко не все клейма можно найти в каталогах. Митя, ты правда не веришь, что это та самая ваза? Я же говорю тебе, собственными глазами видела красное свечение. А теперь эта книга? А ты уверена, что в первый раз слышишь эту легенду? Неужели твоя бабушка, так живо интересовавшаяся прошлым вашего рода, не могла слышать эту историю и рассказать тебе? О бедной Шарлотте она ведь рассказала? А потом в назидание сказала: «Видишь, черная ваза наверху? Это та самая. Не вздумай ее трогать, а то черт выскочит». Но непослушная девочка однажды поставила табуретку на стол и дотянулась-таки до запрещенного предмета. И тут ей показалось... Митя, я тебе просто удивляюсь. Ты как будто специально убираешь из нашей жизни тайну, а сам помешан на истории и старинных легендах. История — это тоже точная наука, Елена. А самая жгучая наша тайна — это... Это что? Ты не догадываешься? Догадываюсь. Хотя это, наверное, не та тайна, которой мы вместе начинали заниматься. Дмитрий заметно смутился. Похоже было, что он и сам уже задумывался об этом. Я об этом помню. — сдержанно заговорил он. — Для чего я ездил в Венден? У меня готов письменный отчет. Она засмеялась. — Письменный отчет оставь для фирмы «Голубая кровь». Для меня впечатление. Что-нибудь необычное? — Знаешь, — сказал он задумчиво, — Венден может показаться городом мечты. Тихий. Благоустроенный европейский город, вожделенный для археологов и историков, и еще для тех, кто ищет успокоение после жизненных бурь, как булгаковский мастер и Маргарита. А с обывательской точки зрения жить можно, да еще как, по европейским стандартам. 24 сорта сыра в новеньком, только что отстроенном супермаркете. А второе впечатление. Господин Черепнин нас все же опередил. «Опять?» — удивилась она. «Чего же он ищет? Снова копался в архиве?» Как ни странно, нет. Ни в архиве, ни в краеведческом музее он даже не отметился. Собственно, там нет... ничего относящегося к нашему делу. Основной фонд был изъят и перевезен в 1940 году. Черепнин интересовался чем-то иным. Чем? Наверное, как и ты. Легендами Латгалии. Может быть, что мне удалось узнать достоверно, так это то, что Черепнин действительно останавливался на неделю в венденском отеле, с утра уходил по делам, каким, никто не знал или не пожелал сообщить. «Этот дом Шарлотты», — начала Елена, слегка запинаясь. «Он так же прекрасен изнутри, как и внешне». «Вот тут тоже проблема. Дом, как я уже говорил, музей и муниципальная собственность. Но мне не повезло, во время моего приезда он был закрыт. Сторож сказал, что музей переходит к частному владельцу. Муниципалитет передает его. Кто будущий владелец, неизвестно. Вообще много неясного. Придется еще раз там побывать вместе. Согласна?» «Мог бы и не спрашивать. Я ведь на все согласна, не заметил?» Он был неизменно деликатен и предупредителен с нею, даже в любовной игре, и это ей нравилось. Но сегодня ей неожиданно захотелось испытать грубую мужскую силу, и она, краснея в темноте, шепнула ему об этом на ухо. Митя послушно отреагировал и проявил физическую силу даже в большей степени, чем она ожидала. Кажется, он даже слегка повредил ее французский бюстгальтер. «Какие у тебя плечи!» — восхитилась Елена, проведя ладонью по вздувшимся бицепсам. «Как у молотобойца!» «И не только плечи!» — учащенно дыша, скромно заметил Дмитрий. Он умолчал о ежедневных занятиях двухпудовыми гирями. Он вошел в нее так неожиданно и мощно, что у Елены перехватило дыхание. Она протяжно вздохнула, погрузила ладони в его прекрасные густые волосы и зажмурила глаза. Блаженное тепло, постепенно разливавшееся по ее телу, представилось ей в виде медленно разогреваемого бруска металла, багровые края которого возникли из черноты и приобретали все более яркую окраску. Вот металл раскалился до цвета вечерней зари, стал ярко-красным, как киноварь, приобрел ослепительные краски восходящего солнца. И в этот момент она стала воспринимать одновременно и слухом, и осязанием удары тяжкого кузнечного молота. Удары были мощными, но не болезненными. От них содрогалось и трепетало все ее тело. И теперь, когда раскаленный до бела металл под мощными ударами молота поворачивался и менял форму, ей послышался ответный звук — тоненькие звонкие удары серебряного молоточка, вторившие движением молота. Это серебряным тонким голосом отозвалось на силу и мужскую нежность ее собственное тело. Удары молота участились, невидимые тяжко дышали кузнечные мехи, и все звонче и острее вторил им серебряный молоточек. Она чувствовала, как он бьется, пульсирует внутри нее. И настал момент, когда удары слились в целое, и разогретый металл вспыхнул ослепительным фейерверком разлетевшихся искр, солнечно-белых, лазоревых, оранжевых, неоновых, зеленых. Казалось, что у нее перед глазами взорвалась и рассыпалась на множество осколков радуга. Она не открывала глаза до тех пор, пока осколки радуги не стали меркнуть, поглощаться темнотой и превратились в неясные, расплывчатые цветные блики. Тогда она посмотрела в темноту, повернулась лицом к Дмитрию и тихонько засмеялась. «Тебе хватило моей силы?» — спросил он. «Как ты себя чувствовала?» «Как на наковальне?» — снова засмеялась Елена. Кажется, он не понял до конца суть ее сравнения. Пускай. Елена знала, что мужчины чуть-чуть глупеют после любви, но впечатления переполняли ее. «Что ты представляешь, когда любишь?» — спросила она. «Не что, а кого?» — уточнил он. «Тебя». Ей приятно было слышать это. Но он опять не вполне осознал суть ее вопроса. «А я? Мне видится все в цвете, и краски такие яркие, каких в природе не бывает. Только на слайдах. Мы, наверное, слишком долго их смотрели. Но что было с ним поделать? Интересно было бы на 5 минут стать мужчиной, чтобы узнать, что они ощущают в этот самый момент. Но эта остроумная мысль пришла к ней тогда, когда сон уже накрывал ее плотным одеялом.